Глава 13. Смотрит молча, будто раздумывает, захлопнуть дверь или нет. «Может, вам принести в комнату?» — спрашиваю вежливо. «Я в состоянии доехать до кухни». Получаю ожидаемый ответ. «И таблетки я уже выпил». «Вы весьма дисциплинированный пациент. Я первый иду на кухню». «Уверена, скоро встанете на ноги». «Я уже встаю», — ворчит. Валерий катится в своем кресле следом. «Просто пока долго стоять и тем более ходить, мне реабилитолог запрещает». «Думаю, он знает, как будет правильно». Я стараюсь подбирать такие слова, чтобы Валерий не переживал из-за создавшегося положения, чтобы понял, его восстановление – дело времени. «Мне вот терапевт при простуде запрещает заниматься делами, говорит, чтобы больше лежала, так быстрее восстановится организм». «У меня, если ты не заметила», — со злым сарказмом говорит Валерий. «Не простуда. Я инвалид». Мы вошли на кухню. Разворачиваюсь резко к нему. Смотрю ему в глаза сверху вниз. «Дурак вы!» — бросаю резко. «Уже ходите. Есть деньги на врачей и процедуры. А вы мотаете нервы себе и окружающим вместо того, чтобы спокойно выздоравливать». «Ну, знаешь...» — Валерий мгновенно начинает злиться. «Ты уволена. Уходи». Еще и указательным пальцем в сторону двери тычет. «Угу, бегу прям, волосы назад». Я разворачиваюсь и подхожу к столу. «Все новогодние каникулы я совершенно свободна. Вы не стесняйтесь». Сев, я беру вилку. Запах и вид у голубцов просто... Сто лет не ела их. «Ты не ангел», — шипит Валерий. «Ты ужасная нахалка». Но к столу подкатывает. «А что делать?» — пожимаю плечом. «Хочешь жить? Умей вертеться. Салатика?» «Давай», — бурчит. «У нас полный холодильник еды», — продолжаю я болтать. «Вера Петровна наготовила столько, что хватит, мне кажется, на месяц. И вы хотите, чтобы я ушла, когда не надо ни стирать, ни убирать, ни готовить, да еще и деньги платит? Нет, Валерий Алексеевич, вам меня не выставить. Даже не надейтесь». «Заноза!» — ворчит. «Курорт тебе тут, что ли?» «Пансионат?» — отвечаю, хихикая. «Я же вижу, как ему хочется улыбнуться. Ну ладно, не все сразу». «Я так и не понял, чем ты занимаешься». Переводит он тему. «Кажется, есть контакт». «Бухгалтер я», — начинаю о себе рассказывать. «И по совместительству уборщица». Я внимательно наблюдаю за его реакцией. Бывшего и его маменьку от моей второй должности просто перекосило. Странный набор. Валерий с большим аппетитом ест голубец. Бухгалтер и аудитор, но там финансист, экономист, что-то смежное. Кладовщик, в конце концов. Но у нас только эта вакансия появилась. Меня немного успокаивает его такое безразличие. Тетя Маша на пенсию ушла, а мне несложно. Плюс дополнительные деньги, да и ехать никуда не надо. Или пораньше на работу, или попозже. В любом случае, минус один час пик. «А, ну если так посмотреть, важно кивает. То, конечно, выбор вполне обоснованный. А почему не найдешь работу с зарплатой выше? Не проще было бы?» «Я привыкла тут, говорю правду. Коллектив хороший, босс понимающий. А помахать пару часиков тряпкой мне несложно. Стройнее буду, экономия на фитнесе получается». «Ты из тех, кто питается капустным листом?» Валерий кривится. «Вечно на диете?» «Я могу питаться капустным листом?» Тыкаю вилкой в голубец. «Если в него завернуто мясо». Это он просто не видел меня пару месяцев назад, когда я была худее и с синяками под глазами. Сейчас уже отоспалась и поправилась немного, даже несмотря на две работы. Но подробностями личной жизни я грузить Валерия не буду. «Знаете...» Спустя пару минут молчания вновь заговариваю. «Это будет у меня первый Новый год, когда не надо ничего драить и наготавливать 50 блюд. Очень странное ощущение, что ничего не надо делать. А вдруг мне понравится?» «Я обычно Новый год встречаю за границей. Я не ожидала, что Валерий поддержит эту тему. Дома я первый раз лет за 7, наверное. А ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь». Говорю примету, а Валерий мрачнеет. «То есть весь год мне кататься в этом?» Ударяет ладонью по ручке кресла. «Нет», — говорю быстро. Вдруг вам весь следующий год придется терпеть меня? Вот устройте в свою фирму, и буду 5 дней в неделю у вас перед глазами». «Я не переманиваю сотрудников у друзей», — чеканит он. «Боже, да я пошутила! Не могу сдержаться. Ну что вы такой серьезный? Где ваше чувство юмора?» «Осталось на дороге», — отвечает слишком серьезно. «Да, будет очень непросто, но я как-нибудь приспособлюсь. Хотите, отсыплю вам своего? Предлагаю с самым невинным видом». «Кира», — Валерий вздыхает. «Не нужно пытаться меня развлекать. Давайте просто проведем эти 10 дней, минимально контактируя друг с другом. Хорошо?» Киваю. Он сейчас сам понял, что только что сказал. Он согласился, чтобы я осталась. «Почему нет?» Улыбаюсь. «Хоть пересмотрю все фильмы из своего списка. Конечно, я буду выполнять работу, для которой меня наняли, но сейчас я одержала маленькую победу. Обед заканчивается, Валерий укатывается к себе, а я прибираюсь на кухне. До вечера валяюсь на кровати, потом готовлю ужин. Снова убираю кухню и ухожу к себе. Наверное, днем я достаточно отдохнула, потому что среди ночи просто открываю глаза. Из сна меня словно что-то выдернуло. Выспалась, я встаю с кровати. На ночь есть вредно, а ночью в самый раз. Решаю, что вполне могу выпить чаю. 3 часа ночи, ага. Выхожу в коридор и застываю. Соображаю долго, 3 секунды, а потом срываюсь на бег. Я не сразу поняла, что за приглушенные звуки слышу в ночной тишине. Успела быстро испугаться, а потом до меня дошло. Эти странные стоны-рыки доносятся из 2-го коридора. Как хорошо, что в квартире мало мебели. Наверное, многое убрали, чтобы удобно было ездить на коляске. Короткий забег, и я опускаюсь на колени рядом с лежащим в коридоре мужчиной. «Валерий, судорога?» Спрашиваю, боясь до него дотронуться. «Сам справлюсь», — шипит он. Прикусывает губу, чтобы сдержать стоны. Держится за правое бедро, пытаясь его размять. Но ему сложно. «Мячик есть?» В голове всплывает разговор коллег. Они ходят на фитнес и как-то обсуждали, что делают, если ногу судорогой свело. «Такое, с шипами». «В спальне», — выдыхает Валерий со стоном. «Вскакиваю. Чуть не падая на скользком полу, вваливаюсь в спальню». Горит прикроватная лампа, мягко освещая комнату. Кровать, кресло-каталка, тренажер. Вот возле него валяются мячики. Хватаю небольшой колючий и мигом обратно. Плюхаюсь рядом с Валерием. «Сейчас, минуточку». Начинаю потихоньку катать мячик. Не знаю, насколько это будет действенно, но с легким нажимом прокатываю его по каменной мышце. Это должно быть очень больно. У меня только 2 раза сводило судорогой стопу, когда купалась в холодной речке. Это ужасно. А тут нога чуть не от талии до колена. Валерий пытается держаться, как настоящий мужчина, но напряженное лицо и свистящие вдохи-выдохи его выдают. «Ложись уже удобнее», — рявкаю, забыв о вежливости, только мешает. Зло на меня глянув, Валерий растягивается на животе и выдыхает. И теперь уже я прикусываю губу. Через дверной проем из спальни падает немного света, но его хватает, чтобы увидеть. Ноги, спина, вся кожа в рубцах и шрамах. А ведь он был в одежде. Или это после операций? Сердце сжимается от жалости. Хорошо, что он не видит сейчас моих глаз. Ему бы не понравилось. Да, очень интересно я ночь провожу. Сижу на полу в одной футболке, которая едва попу прикрывает, и разминаю ногу мужику в одних трусах. Не сдержавшись, фыркаю. «Случилось что-то смешное?» — сразу вскидывается Валерий. «Ну, вообще, да». Стараюсь говорить весело. «Так я еще ночь не проводила. Легче стало?» Я чувствую, что мяч катается мягче, да и бедро на вид не такое уже каменное. И если абстрагироваться от шрамов, у Валерия отличное тело. Спортивное, поджарое, сильное. Немного ему массу набрать, и будет вообще идеально. «Да, спасибо». Валерий начинает подниматься. «Иди спать, дальше я сам». «Ну нет». Вскакиваю на ноги и беру его подругу, помогая встать. «Помогу вам лечь в постель. Почему вы не на коляске?» «Потому что мне она надоела», — зло говорит сквозь стиснутые зубы. «Я могу сам дойти до туалета и обратно. Почему хотя бы не с костылями? Вы же так себе делаете только хуже». «А ты, курица-наседка, да? Злится?» «Давайте спать. Мне ругаться не хочется. Я свою дозу адреналина хапнула, когда поняла, что он стонет на полу. И сейчас мой взбудораженный организм несколько неадекватно реагирует на Валерия. Он мужчина привлекательный, харизматичный, а еще высокий, выше меня на голову, и касаться его мне нравится. Идемте в кровать». Улыбаюсь миролюбиво. «Или вам нужно туда?» Киваю в конец коридора. «Нет». Я замечаю, что он немного смущается. Делает осторожный шаг и упирается рукой в стену. Медленно входим в спальню. Помогаю ему дойти до кровати. Опускается, не сдержав стона. «Воды? Таблетки? Чаю?» Начинаю тараторить. В спальне свет ярче, а я стою перед ним, почти сверкая нижним бельем, да еще и далеко не самым красивым. Тяну футболку вниз, но делаю только хуже. Ткань натягивается на груди. Как-то я не подумала, что нужно купить пижамные штаны. «Нет», — бурчит, укладываясь, сразу накрывается одеялом. «Ну ок». Я, почти сгорая со стыда, выскакиваю из спальни. «Молодец, Кира. Все продемонстрировала со всех ракурсов». Сжимаю пальцы, и кожа становится больно. «Блин, да я так мячик этот и держу». Оглядываюсь. «Пойти и вернуть?» «Нет уж, лучше утром. Спать сейчас тем более неохота. Но я сначала иду в комнату и натягиваю штаны, а потом делаю вторую попытку попасть на кухню. Останавливаюсь на полпути, прислушиваюсь, но в квартире стоит тишина, и свет не горит в спальне Валерия. А если бы я не встала? Сколько бы корчился на полу? Почему не воспользовался коляской? Упертый, упертый тип! Баран просто!» Ставлю чайник, и пока он закипает, лезу в холодильник в поисках вкусненького. Нужно успокоить расшалившиеся нервы. И постоянно поглядываю на вход. Мне кажется, что сейчас на шум прикатит Валерий. А так быстро с ним встретиться я еще не готова. Но похоже, что на сегодня лимит моих приключений исчерпан. Пью чай, любуясь на ночной город из окна. Ем пироженку. И мне совершенно не стыдно, что она отложится где-то на талии или попе. Сомнительные комплименты мне больше никто не говорит. На работе зато заметили, что я похорошела. И никто не высказался в духе моей бывшей свекрови. «Кирочка, такие трикотажные платья носят девушки с идеальной фигурой, а то на животе ткань растягивается, некрасиво будет». «Спокойно, Кира, не заводись». Даю себе мысленный подзатыльник. «Уже штамп по разводе есть, а я все не могу себя иногда в руках удержать. Все, нет этих людей в моей жизни. Я могу себе купить любое платье любого фасона. Боже, как, оказывается, меня постоянно тыкали, а я терпела».